Издательство 1С Паблишинг и студия MDM Vision представляют. Вэлведен. Рейд. Книга 5. Паутина натягивается. Глава 1. Моя защита выдержала 1 секунду. Как раз столько времени, сколько мне понадобилось, чтобы зачерпнуть собственной магии из внешнего водоворота. В этот раз я взял то, что приходило без усилий. Стихию воды. Она убивает огонь, не так ли? Вот огненное инферно оказалось поглощено водными стенами. И я впервые увидел, что огонь внутри воды тоже может гореть. Гореть, ярясь и плюясь искрами, превращая воду в пар, сам отказываясь затухать. Хорошо хотя бы, что он не разгорался еще ярче. 10 камней? Так, господин Райхан-сирота. А может быть, 11 или 12, как у меня? Или даже больше? Никто ведь не считал точно, когда он во время дикой инициации уничтожил вокруг себя все живое, превратив поля и леса в пустыню. А еще, в отличие от меня, Райхан Академию закончил и магию практиковал много лет. Даже странно, что он использовал против меня всего лишь чистый огонь, а не какое-нибудь заковыристое заклинание, которое я бы понятия не имел, как остановить. С другой стороны, возможно, и не странно. Возможно, императорскому советнику просто нравилось сжигать людей живьем. Все эти мысли промелькнули за долю мгновения, а потом стало не до них. Советнику явно надоело противостояние стихии, застывшей на одном месте. Он влил больше силы, и вся моя вода превратилась в горячий пар. Меня этот пар от чего-то не обжег. Наверное, от того, что был частично создан из моей собственной магии, но за его белой пеленой я услышал крики. Призраки пострадать не могли, так что кричали явно студенты. А сейчас советник ударит снова. «Я помогу», — шепнул у меня в голове знакомый голос, который я не слышал уже больше недели. Но что душа города делала здесь, больше чем в 100 милях от столицы? «Помоги», — согласился я, решив, что все вопросы ей смогу задать позднее, когда советник уже не будет пытаться меня убить. Сперва стихли крики, потом исчез огонь, и в последнюю очередь развеялись клубы белого пара. Студенты, потерявшие сознание, лежали на земле. По крайней мере, я надеялся, что они без сознания, они мертвы, а все призраки наблюдали за происходящим с откровенным изумлением. Господин же императорский советник выглядел мрачнее тучи. И вовсе не потому, что лиса, звенящим от негодования голосом, отчитывала его сейчас за нападение на ее гостей. Настоящая причина заключалась в полупрозрачных золотых браслетах, медленно вращавшихся вокруг запястья советника. Я был практически уверен, что создала их вовсе не лисья магия. «Да, это сделал я», — самодовольно промурчал у меня в голове голос души. Едва белый пар рассеялся, советник перенес внимание с лисы на меня. «Умери это!» — потребовал он, подняв руки, и я заметил, что браслеты соединены друг с другом еще более тонкой и прозрачной золотой нитью, и вместе выглядят как эдакие роскошные магические наручники. «Какие еще наручники носить императорскому советнику, как не из чистого золота?» Я едва удержался от того, чтобы высказать последнюю мысль вслух. С другой стороны, а стоило ли удерживаться? Можно и позлить врага перед тем, как его убить. Когда еще мне представится такая отличная возможность навсегда избавиться от Райхана-сироты? Кроме того, и Амана, и остальные Алифрит скажут мне большое спасибо, если советник перестанет им досаждать. Единственным, кто мог пожалеть о смерти советника, был император, И меня, честно сказать, его чувства ни капли не волновали. Конечно, узнай он, что его правую руку убил именно я, мне не сдобровать. Но кто ему сообщит? Я бросил быстрый взгляд на третьекурсников, которые все еще лежали на земле, и непонятно было, дышали или нет. Если выживут, то поймут, как именно советник погиб. Но в этом мире существовали замечательные клятвы, и я был уверен, что смогу заставить их поклясться молчать. Да, пожалуй, мне ничто сейчас не мешало убить советника. И угрызений совести я тоже не испытывал. Он напал первым, без предупреждения, и не поставь я на всякий случай заранее защиту, уже был бы мертв, поджарен, в черной хрустящей корочке. Наши взгляды встретились, и по моему лицу советник понял, что именно я решил сделать. Райхан сирота не испугался. Стоило отдать ему должное, трусом он не был. В его глазах вспыхнула лишь ненависть, ярая, огненная, а за ней будто пряталось что-то еще, какое-то мучительное решение, принимать которое ему очень не хотелось, но он был вынужден. Дожидаться, пока он это решение примет, я не стал. Потянулся во внешний водоворот за магией. «Нет!» Голос души города в моей голове моментально утратил всякий намек на игривость и самодовольство. «Нет, ты его не убьешь!» Сказано это было категорично. Мои невидимые конечности, которыми я уже зачерпнул силу, замерли. «Почему нет?» Ответом оказалась волна эмоций, похожая на ту, которую вызвал у души вид гиганта на троне из черепов в пещере демонопоклонников. Но если там был поток гнева, ненависти, отвращения, заставивший меня задохнуться, был протест против чего-то искажающего мир, то сейчас все выглядело наоборот. «Нужный, полезный, правильный...» Шли эмоции души, и в центре их всех я видел образ Райхана-сироты. Только тут он казался куда более приятным, чем в реальности. Более того, его облик будто сиял изнутри, чего в реальности и вовсе не наблюдалось. «Если он тебе так дорог, почему ты его остановила и не дала ему меня убить?» Проворчал я мысленно и тут же получил вторую волну эмоций, практически такую же, как первая. Только в этот раз в ее центре был я сам и тоже. Нужный, полезный, правильный. Но ведь... Объясни хотя бы, в чем его полезность. Желание избавиться от советника меня не покинуло, но я прекрасно понимал, насколько душа могущественна. Раз она вот так легко сковала силы одного из самых сильных магов империи, то сможет поступить так же и со мной. Так что, если мне придется врага пощадить, хотелось бы узнать причину. Последовало мгновение тишины, будто душа задумалась, а потом на меня хлынул новый поток образов и эмоций. В их центре был тот гигант на троне из черепов, вернее, его разные изображения в разных местах. И каждый раз, когда душа показывала мне его, она тут же, с откровенным наслаждением, показывала, как он был разрушен. То есть не он сам, конечно, а фрески с ним, и те места, где фрески находились, а еще те люди, которые ему служили. И не только люди, иногда я видел и демонов. Получается, императорский советник посвятил немало времени и сил убийству сектантов, которые поклонялись гиганту, и уничтожению самих черных сект? «Да, да, да», — согласилась душа. «Он возвращает правильность миру, как и ты». Я мысленно вздохнул. «Как мило. И что, раз мы оба такие хорошие и полезные, нам с советником следует обняться и поклясться друг другу в вечной дружбе?» «Да, да, да, да», — голос души зазвенел от почти детской радости. «Это был сарказм», — объяснил я с чувством некоторой неловкости и ощутил, как радость души растаяла, будто лед на летнем солнце. «Извини, но вечная дружба у нас с ним вряд ли срастется». Мгновение тишины, а потом у меня возникло ощущение, будто душа печально и разочарованно вздохнула. Весь разговор с душой города происходил в моих мыслях и потому вряд ли занял дольше, чем несколько мгновений. По крайней мере, вокруг меня не успело произойти никаких изменений. Сдерживающие магию наручники все еще были на советнике, и он пристально смотрел на меня, не пытаясь ничего сделать. Ненависть никуда не делась, но теперь она казалась подчиненной, контролируемой. И то мучительное колебание, которое я заметил в его взгляде прежде, исчезло. То ли он принял решение, которое собирался принять, то ли вовсе от него отказался. «И что теперь?» — спросил я у души. «Если ты освободишь его магию, он опять постарается меня убить. Может, ему ты тоже объяснишь, какой я нужный и полезный?» Последовало ощущение еще одного мысленного вздоха. «Я бы объяснила, но он меня не слышит». Короткая пауза, а потом душа издала радостный возглас. «Я придумала. Я запру вас в теневом кармане, чтобы никто не мешал, и ты сам ему все расскажешь». «Подожди», — начал я, но было уже поздно. Люди, призраки и леса исчезли, и на пустой площади остались только мы с советником. «Я создала для вас малую копию теневого имения Лисы», — пояснила душа, а потом я ощутил, как ее присутствие тоже исчезает. А еще, уходя, она сняла с советника магические наручники.